Лето 6448-го. 940-й год. Итиль. Посланник великого бека по имени Борух, лет около 30, с непривычно светлыми для иудеев очами и столь же светлыми, а точнее рыжими волосами, едва перекусив и почти не отдохнув после дальней и утомительной дороги, несмотря на приближающийся вечер, тут же поспешил во дворец владыки, которого уже известили о возвращении его доверенного человека из столицы Восточно-Римской империи, которую в Итиле называли Кустандией, подразумевая под этим словом не только столицу, но и всю империю. Император Роман ожесточился против иудейских общин. Нашим братьям снова запретили обрезать рабов, жестко пресекают все попытки пройти достойным людям во властные структуры империи. Мало того, христиане всячески притесняют иудеев в Кустандии и насильно крестят их. Так что борьба за этот богатый торговый казан, в котором варится множество самого разного товара со всех концов мира, пока складывается не в нашу пользу. Невесело докладывал рыжеволосый Борух. «Какая там борьба за Кустандий, если наши соплеменники разбегаются из империи кто куда?» Желчно вставил главный раввин с темной, наполовину поседевшей бородой. «Много прибыло и к нам, в Итиль, а это проблема, потому что все торговые места давно поделены, разве что за счет христиан». «Мы изрядно пощипали христиан, что вели торг в Итиле, и многие из необрезанных принесены в жертву великому Яхве в этот Пурим. Но это все равно не ответ», – в мрачной задумчивости проговорил бек, глядя в огонь стоящего перед ним серебряного светильника с оливковым маслом. «Нужен ответ пожестче, чтобы Кустандия ослабил свою волчью хватку». «Слишком жесткий ответ может еще более ухудшить участь наших соплеменников в Кустандии», – проговорил раввин. «А если ответить злодею Роману в Таврике, где эти проклятые христиане уже без войны и сражений, одной торговлей и своим непомерным золотом почти вытеснили итильских купцов?» «И гарнизонов наших там мало, в основном на восточном берегу», – вслух поразмыслил бек. «Только как это лучше сделать? Надо сделать так, чтобы виновными в покарании необрезанных людей креста оказались не мы, а кто-то другой», – слегка улыбнулся одними уголками уст рыжий порученец бека. «Да, будем молить Всевышнего о ниспослании нам такого случая», – огладил бороду главный раввин. «А еще через пару дней перед беком у подножья возвышения, на котором он восседал, распластались два тудуна, едва, по их словам, унесшие ноги из своих владений, и стали жаловаться на войско урусов, которое неожиданно ворвалось и разогнало или истребило большую часть гарнизонов. «Нужно отправить войска, светлейший!» Лобзая ковер у ног великого, просил один из побитых тудунов, а второй поддакивал ему. «Они налетели неожиданно, как вихрь! Мы даже не успели собрать все наши силы!» Глухо бубнил, не осмеливаясь поднять взгляд на великого Хамалеха, тудун Корши, именуемый греками Боспором. «Неожиданно!» – зловеще заговорил, едва сдерживая распиравший его гнев бек. «А где были твои посты и разъезды, которые должны были заранее упредить о появлении врага? Вы объедались дармовыми подачками греческих торговцев, бездельники! У, подлые шакалы! И что это за урусы?» «На восточную Тавриду напал Каган именем Хелгу», – осмелился молвить тудун Самкерца или Таматархи по-гречески. «Хелгу? Вещий Хелгу?» – удивленно вскинул бровь бек. «Он ведь давно умер! Ты перепил греческого вина или тебе мерещатся призраки?» «Не знаю, великий, и так его называли воины. «Светлейший Хамалех», — отозвался рыжий советник Борух, — «у князя Хелгу остался сын с таким же именем. Похоже, именно он напал на восточную Тавриду». «Постой, постой», — свел кустистые брови Бек, — «не хочет ли киевский Каган опять отобрать у нас контроль над киммерийским Боспором?» Владыка многозначительно оглядел своих военачальников. «Все может случиться, великий. С урусами никогда не знаешь, как они поступят, потому я и прошу немедленно послать войско», — пробубнил лежащий на ковре Тудун. Бек крепко задумался. Потом приказал Тудунам убраться, оставив только первосвященника и ближайших советников. Совещание шло долго. Рабы несколько раз доливали масло в светильники и меняли блюда. Ночь сменилась днем. Бек вызывал каких-то людей, отправлял гонцов в разные концы Итиля. Наконец, с наступлением очередных сумерек, начало нового дня у иудеев, решение было принято. «Ты еще недостаточно отдохнул, Борух, но кроме тебя справиться с этим делом некому», — проговорил Бек Иосиф. Советник встал и, приложив руку к груди, поклонился. «Я готов в любое время и в любом месте исполнить повеление божественного Кагана и светлейшего Хамалеха во благо великой Хазарии».